Итак, потратив некоторое время на гиперпрыжок в какую-то дыру, где мы и высадили мрачного владлена, мы начали готовиться к рейду в пиратское гнездо. Честно говоря, я долго ломала голову, как бы нам туда пробраться. Положим, дрыково поле, благодаря которому нас якобы не смогут засечь, это отлично. Но вот прибудем мы на место. И что дальше? Надо ведь как-то разговаривать с этими самыми бандитами. И вот, сам того не желая, Владлен подал мне отличную мысль. Зачем вывихивать мозги, выдумывая поводы для встреч с бандитами, если можно прикинуться их коллегами? Ну и что, что меня никто не знает? Может, я только что вступила на преступный путь? И вот греза преобразилась. Компи за время своих странствий в качестве разведчика, навидавшийся всякого, давал полезные советы, а мы им следовали. Для начала приличный некогда корабль окрасился в черный цвет, а название мы вывели на борту гигантскими красными буквами. В каютах навели тщательно продуманный беспорядок, а следы пребывания на борту Владлена не менее тщательно изничтожили, чтоб никто ни к чему не придрался. Пустые бутылки, правда, оставили для создания антуража. Потом занялись собственным внешним видом. Ну, как я поняла, пристрастия пиратов в области моды не сильно изменились со времен каравелл, галеонов и прочих бригантин. На мне, например, оказались оранжевые штаны от комбинезона ремонтного рабочего, на них была уйма пряжек и заклепок, десантные сапоги и почему-то мужская клетчатая рубашка с закатанными выше локтей рукавами. Понятное дело, я не могла обойтись без банданы. Поставила волосы дыбом, нанесла на физиономию боевую раскраску, благо косметичка была при мне, нацепила серьги и браслеты из огромных гаек. Дрык виртуозно выпилил их балазером. И осталась довольна. С самим дрыком было еще проще. Должна отметить, что с красной пиратской банданой, лихо надвинутой на один глаз и с покрашенной золотой краской цепью на шее, дрык выглядел весьма интригующе. Роль говорящего попугая согласился взять на себя Компи. Благо, ругаться он умел превосходно. Потом мы придумали более-менее годную версию того, какие именно события привели нас на скользкую дорожку. Впрочем, врать сильно не пришлось. Я стала девчонкой-оторвой, сбежавшей из отчего дома в поисках приключений. Грёза в комплекте с Компи оказалась брошенным на произвол судьбы старым кораблем-разведчиком. Дескать, в каком-то космопорте на захолустной планете я наткнулась на одиноко стоящий корабль, выяснила, что стоит он тут уже лет 10, ну и прихватизировала. Дескать, экипаж пропал, а куда бортовой компьютер понятия не имеет. С Компи я отлично договорилась, и мы отправились на поиски приключений. Ну а про дрыка и придумывать ничего не надо было. Тоже искатель приключений, только из другой галактики. Ухитрился влететь в метеоритный поток, корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией, и чудом сел на ближайшую планетку. Там дрык и тосковал до тех пор, пока я не засекла его аварийный сигнал. Дальше мы полетели уже вместе, оснастив грезу тем, что уцелело на дрыковой посудине. Вот и вся версия. На мой взгляд, довольно складная. Дрык послушал и вполне одобрил. Компи тоже понравилось. И мы полетели. Хотелось верить, что нас ждет успех. О том, как мы переориентировали это самое поле на дрыковом орудии, я, пожалуй, рассказывать не стану. Было это долго и утомительно, потому что делалось все практически вручную. Практически это от того, что у дрыка не руки, а лапы. Но представьте себе, этими своими лапами он орудовал очень и очень ловко. Во всяком случае, затея его сработала, и нам удалось совершенно беспрепятственно проникнуть в систему Вельбрут. Проникнуть-то мы проникли, а вот что делать дальше, заранее подумать не удосужились. Возникал резонный вопрос. Если мы вот сейчас возьмем да и отключим поле, делающее нас невидимыми, не изрешетят ли нас моментально из бортовых орудий вон те прелестные крейсеры, висящие на орбите симпатичной планеты? И не подбавит ли огоньку здоровущая боевая станция, обретающаяся там же? «Хм», — сказала я, осознав, какую глупость мы сделали. «И что теперь?» «Может, на связь выйти?» — предложил Компи. «Хм», — произнес на сей раз Дрык. «Весьма любопытно, как отреагирует служба безопасности этой системы на сигнал, поступающий из пустоты?» «Одновременным залпом», — мрачно ответила я. «По источнику сигнала они палить смогут, это уж точно». «Однако выбор у нас не так уж велик, милая Люся», — мягко сказал Дрык. «Не возвращаться же нам, как это у вас говорится, ах да, не солоно хлебавши». «Значит, вы тоже за то, чтобы выйти на связь?» — уточнила я. «Ну ладно, а ты, Компи?» «А я против», — сказал он. «Расстреляют нас, вот как пить дать расстреляют». «Один за, один против, я воздержалась», — задумчиво произнесла я. «Ситуация, мягко говоря, безвыходная». «А, ладно. Компи, врубай передатчик. Только на всякий случай двигатели не выключай. В крайнем случае уйдешь в гипер прямо отсюда». «Есть, командир», — уныло отозвался Компи. «Врубаю связь». Я напялила наушники и плюхнулась в командирское кресло. «Эй, есть кто живой? Отзовитесь!» — окликнула я молчащий эфир. «Народ, вы чего, вымерли, что ли? Мы тут в гости прилетели, а они прячутся и в молчанку играют». «Хм!» — кашлянул Компи. «Люськ, а ты уверена, что с ними стоит разговаривать подобным тоном?» «А какой еще тон может быть у девушки в моем положении?» — хмыкнула я. «В каком еще положении?» — удивился Компи. «В безвыходном, калькулятор несчастный!» — прорычала я, но тут, наконец, кто-то соизволил ответить. Померцав, экран выдал изображение. Какой-то бородатый мужик на фоне чудовищно захламленной рубки. Судя по величине, рубка принадлежала одному из тех огромных боевых кораблей, что крутились вокруг планеты. Компи шепотом сообщил, что меня собеседник не видит. «Ага», — сказал мужик, — «так вот откуда наводка на радарах». «Это вы о чем?» — поинтересовалась я. «Да понимаешь, фигня какая-то», — охотно пояснил мужик. «Приборы с ума сходят. Вроде есть чужой корабль, а вроде его и нет. Непорядок. Хотели вот шмальнуть для острастки, да вы вовремя на связь вышли». Я, наверное, слегка побледнела, потому что Дрык покосился на меня с тревогой. «А вы кто есть-то?» — спросил мужик весело. «Хитро замаскировались, ничего не скажешь». «Да уж как получилось», — скромно ответила я. «А кто мы? Да никто, собственно». «Ну вот ты, например», — допытывался мужик. «Ну, я как бы капитан», — еще более скромно ответила я. «Но это громко сказано, потому что команда у меня состоит из одного существа». «Слушайте, давайте уже снимайте маскировку», — велел мужик. «Иначе у нас тут сейчас в приборах что-нибудь из-за вас заклинит, и прости-прощай, вся оборона». «А вы в нас стрелять не будете?» — с опаской спросила я. «Посмотрим», — туманно отозвался он. «Ну ладно», — вздохнула я. «Компи, отрубай поле и про двигатели не забудь». «В смысле, их тоже вырубить?» — спросил Компи. «Наоборот», — прошипела я. По экрану прошла сильная рябь. Потом изображение восстановилось, и бородатый мужик с изумлением воззрился на меня. Я ответила ему обольстительной улыбкой. «Ты что, девчонка, что ли?» — задал он идиотский вопрос. «А что, не видно?» — огрызнулась я. «Да, кстати, а вас как зовут?» «Капитан Сивобородько», — отрекомендовался мужик. «Дежурный. То есть дежурю в целях безопасности». «Очень приятно», — церемонно отозвалась я. «А я Людмила, можно просто Люся. А это вот мой компаньон, Дрык. Дрык, подойдите, пожалуйста, поближе, вас, наверное, не видно». Капитан Сивобородько перевел взгляд с моего симпатичного личика на жуткую харю Дрыка. Нервно сглотнул и раздельно произнес. «А оно кто?» В целом вопрос был понятен, и я пояснила. «Говорю же, это Дрык. Он дрыкианец, прилетел к нам из другой галактики, но у него корабль накрылся. Теперь вот он со мной летает. А вы что-то имеете против?» «Да нет, в общем-то», — задумчиво произнес капитан и почесал бороду. «А оно меня не съест?» «Во-первых, это он», — терпеливо сказала я. «Во-вторых, с какой радости ему вас есть, если уж он меня до сих пор не съел? Я-то, наверное, повкуснее буду. И потом, вы же на своем корабле, а мы на своем». «Как дежурный, я обязан произвести досмотр вашего корабля», — вздохнул капитан. Ему явно очень не хотелось исполнять свои прямые обязанности. «Как я понимаю, вы намерены присоединиться к числу джентльменов удачи?» «Ну, в общем-то, да», — осторожно согласилась я. «А что? Только не говорите, что нужны документы на корабль, страховой полис и все прививки». «Да нет, конечно», — захохотал капитан. «Но поглядеть кораблик все равно надо, а то вдруг вы никакие не искатели приключений, а правительственные агенты. Так что я вылетаю». «Ждем», — сказала я и отключила связь. В рубке царила тишина. Первым ее нарушил Дрык. «Мне кажется, милая Люся, что тон общения с капитаном Сивобородько был выбран абсолютно верно», — сказал он. «Дрык, не занудничай», — взмолился Компи. «Скажи просто. Нормально побазарили, и всем все ясно. Кстати, прилетел этот чувак. Впускать?» «Само собой», — вздохнула я. Капитан Сивобородько появился в дверном проеме, закрыв его полностью. Откозырял, сделал шаг вперед, споткнулся и сказал: «Твою мать!» «Под ноги надо смотреть», — жизнерадостно заявил Компи. «А если бы мы держали в качестве домашнего животного аланийского скунса, и ты бы на него наступил, мы бы неделю не прочихались». «Хм!» — произнес капитан, с опаской косясь на возвышающегося за моей спиной Дрыка. «Я знаю, живьем Дрык выглядит куда внушительнее, чем на экране». «А кто это болтает? Ты ж говорила, что вас всего двое на борту. Ты и вот это». «А, не обращайте внимания», — махнула я рукой. «Это бортовой компьютер. Компи попросту. Он немного неуравновешенный, но в целом очень милый. Только не злите его понапрасну». «Это я неуравновешенный?» — вспылил Компи. «Да я само спокойствие!» «Вот видите», — развел передними лапами Дрык. «Да присаживайтесь же, капитан. Может быть, хотите пообедать или чаю?» «Нет, спасибо», — с некоторым усилием отказался капитан. «Давайте сперва с досмотром закончим». «Ты его еще не начал», — ехидно сказал Компи. Досмотр занял от силы полчаса, после чего мы все-таки усадили капитана Сивобородько за стол. Еще через полчаса он просил называть его Федей, зарегистрировал нас в базе данных свободной системы, сокращенно СС, Вельбрут, без очереди и почти перестал бояться Дрыка. «Охотников-то за удачей много», — вздыхал Федя. «Но ведь бестолочи все. Вот, Люсь, сама посуди. Недавно прилетел один, хотел к нам присоединиться. Ну, взяли на испытательный срок. Суденушка у него была приличная. Так этот дебил в одиночку решил пассажирский транспорт захватить. И ведь что главное, почти получилось у него. Отчаянный был парень». «Был?» — уточнила я. «Ну да», — кивнул Федя. «На транспорте тоже не дураки оказались. Ход-то замедлили по требованию. Кому охота торпеду словить? А как этот идиот приблизился, врубили двигатели на полную и каюк парню». «Что же он, совсем придурок, со стороны двигателей подходить?» — встрял Компи. «Так и я о том же», — закручинился Федя. «Прикинь, Люсь, вроде недавно совсем все у нас было. Вот эта система солнечная, служба безопасности такая, что пылинка не проскочит, не то что целый корабль. Техника высший класс, с правительственных крейсеров снимали. А какие люди! Бывало, капитан Семенов, как вернется из удачного рейда, непременно такие банкеты закатывал, такие банкеты!» «Ты кушай, Федя, кушай!» — жалостливо подбодрил Компи. «Тебе, может, еще пельмешек сделать?» «И дисциплина железная. Вздохнул Федя, следуя совету и кивая. И то пельмени у компи получались отменные. У того же Семенова уж на что головорезы были, а капитан слово скажет и баста. «Ну и где все теперь?» – удивилась я. «Так разбежались», – опечалился Федя еще пуще. «Как старые-то капитаны, которые наше сообщество создавали, от дела отошли, кто в бизнес подался, кто просто планетку купил, да и живет в свое удовольствие, так все и рухнуло. Не нашлось сильной руки. Молодые-то они жадные, им бы всю добычу себе захапать. Нет, чтобы новые приборы для станции слежения купить. И все в одиночку. Потому и гибнут щенки. Да еще охотятся за нами все, кому не лень». Мне стало жаль Федю, и я налила ему еще водки. Владлен, оказывается, выпил не все. Запасливый компи припрятал канистру спирта в бронированном холодильнике, предназначенном вообще-то для хранения образцов инопланетных тканей. Впрочем, между делом я радовалась тому, что Владлен в очередной раз оказался неправ. Ничего ужасного не было в пиратской вотчине, мне даже понравилось. «Вот вы маскировались, крейсеров испугались, да?» – спросил вдруг Федя. «Ага», – кивнула я. «Ну и дураки», – тоскливо сказал Федя. «Этому металлолому давно на свалку пора. Мой слонопотам еще кое-как фурычит. А тот второй, вождь краснокожих, на котором Джон командует, вообще рухлядь. Двигатели врубишь — развалится. А на станции и нет никого. Она в автоматическом режиме». «Что ж вы отсюда не улетите, раз все так плохо?» — удивилась я. «Ну, за державу обидно», — догадалась я. «И это тоже», — вздохнул Федя. «Да и куда я денусь? Без корабля, без команды. Да еще без ноги». «Ой, а по вам и не скажешь, что у вас протез», — удивилась я. Федя задрал брючину и продемонстрировал чудо ортопедической техники. «Был бы я помоложе, сам бы попробовал все наладить», — вздохнул он. «Я же еще застал стариков Семенова, Торчини, Смита, Альджада, Кызылбаева. Мне б дураку не грузовики потрошить, а подсуетиться да их заменить. Но где там? Теперь вот даже улететь отсюда не могу. Эх, один я остался. Родителей даже нет. Пожалеть меня некому. Слышали о войне на Капуре? Вот там я маму и потерял. В детдоме воспитывался». Я посмотрела на Дрыка. Дрык подвигал бровями. Федя продолжал жаловаться на жизнь. Тогда я сказала: «Федя, а летимте с нами. Вы такой опытный человек, вы нам пригодитесь. Заодно, может, и деньжат надыбаем, и кораблик вам новый, а?» «Нет», — взвыл компи, — «не надо нам еще одного сумасшедшего на этом корабле. Люська, ты в своем уме? Дрык, ты-то хоть скажи!» Дрык поправил бандану и интеллигентно сказал: «Мне кажется, милая Люся абсолютно права. Не я, ни ты, ни сама Люся не осведомлены в обычаях пиратов, в образе их жизни. Одним словом, мы можем понаделать глупых ошибок, кои неминуемо приведут к малоприятным последствиям. Одним словом, я присоединяюсь к приглашению». Федя посмотрел на меня и несколько ошарашенно произнес: «Он всегда так выражается?» «Ага», — кивнула я. «Так вы летите?» «Эх!» — Федя вскочил на ноги, покачался и сел обратно. «Была не была!»